— говорил Иван Сергеевич, выходя провожать нас в переднюю. — Ведь как я уехал из Ленинграда, вокруг меня совсем мало людей осталось. Обнимал Твардовского, потом меня. Крепким, сильным было рукопожатие его большой руки. Не решусь сосчитать, сколько раз ездили мы так вместе к Ивану Сергеевичу. Делились и радостью, и невзгодами, пытались приподнять его дух, да и сами, признаться, отдыхали душой в его тихом темном гнезде под облаками. Привозили ему, бывало, свежевышедший номер журнала, где случалось печатались и его сочинения. А однажды под Новый год Александр Трифонович сюрпризом доставил в багажнике машины облюбованную им на дачном участке и собственноручно срубленную с утра молоденькую елку. Когда ее развязали, елка расправила в тепле свои ветки, и пока мы сидели, залила всю комнату лесным духом. «Какой же старик редкостный!» — восхищался Александр Трифонович на обратной дороге. «И писатель, достойный самого высокого уважения, а мог бы быть вообще в первом ряду во всей русской литературе XX века, если б от своей темы не ушел». Твардовский разумел деревенскую прозу Соколова-Микитова 20-х годов, которую высоко ценил. Мы часто говорили о том, как точно видел и понимал Соколов-Микитов ушедшую в прошлое русскую деревню. После Бунина он, как никто, умел показать разнообразие ее типов, поэзию ее труда и жестокость быта, может быть, потому что занимал по отношению к ней, как художник, выгодное положение. Его взгляд не был взглядом городским, со стороны или барским, но отличался и от мужицкого взгляда, большей свободы обзора, поэзии и созерцания, невозможной при непосильном крестьянском труде. В благодарную память Соколова-Микитова запали с детства калужские светлые леса и смоленские большаки, обсаженные старыми екатерининскими березами, малые речки и болотца, кузницы и пуньки. Он ступнями помнил горячую белую пыль наезженной дороги. У него навечно замерла в глазах картина голубого бездонного неба и ястреб-конюк, парящий в поднебесье. Он не мог забыть праздник первых зажинок, приодетых баб с серпами в руках на ярко-желтом поле и девок на ярмарке, которые пахли кумачом и солнцем, и мельницу, где на мешках сидели замельщики-мужики, и шумела вода на колесе. Рассказы «Пыль», «Сны», «Медовое сено» правдиво изображали деревню в пору между гражданской войной и коллективизацией. Они принадлежали перу крупного, самобытного писателя, тут невозможно ошибиться. Помню, как восхищался «Пылью» Константин Федин. Но писательский дар — инструмент хрупкий. И что-то непоправимое случилось с автором на переломе к 30-м годам. После очерков об Арктике, о полярных путешествиях, Соколов-Микитов попробовал вернуться к родным местам среднерусской полосы. Но деревенские люди, прежде изображавшиеся им с такой правдой, стали исчезать с его полотен. Природа, как на картинах Левитана, лишилась человеческих фигур. Слов нет, Соколов-Микитов и в пейзажных зарисовках оставался большим мастером, но обещанное в сборниках 20-х годов так сполна и не осуществилось. Отмечая это с горечью, Твардовский пробовал объяснить тайный драматизм писательской судьбы Соколова-Микитова тем, что он опытом и сердцем остался в 20-х годах. Твардовский восхищался даром Соколова-Микитова рассказать о теплой земле, о малой своей родине Смоленщине. Но в 30-е годы на жизнь сельских людей Иван Сергеевич оглядывался все реже. «Ведь вы, верно, сами не ожидали, что станете певцом льдов и торосов», — шутил Твардовский. Иван Сергеевич кивал невесело,